На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 31 июля, пятница. И на часах студии 18 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. И мы, ведущие Михаил Шор и Елена Тугаринова. И сегодня у нас, конечно же, наша любимая игра «60 секунд на радио». И о том, что же это такое, сейчас нам Елена немножечко расскажет. Расскажет нам Елена. Да, добрый вечер, дорогие друзья. 60 секунд – это такой интеллектуальный клуб, где люди собираются по вечерам, как раньше до карантина это было обычно в ресторанах или кафе, и отвечают на всякие сложные, не очень и не очень вопросы. Получают от этого, представьте себе, удовольствие. Как говорят, довольно-таки большое. Если ты можешь ответить на вопрос командой, да, то обычно это вызывает очень положительные эмоции. Ну, не говоря о том, что это развивает мозг покруче, чем разгадывание кроссвордов и все такое. Мы уже играем целый год, и сегодня в честь этого у нас будет очень необычный эфир. Чаще всего у нас играют три команды, а сегодня у нас тоже три команды, но необычные. Две команды – это, конечно же, активные такие игроки, а третья команда, родные мои, это вы. Кроме того, что вы можете отвечать и записывать вопросы, ответы, в самом конце будет отдельный блок вопросов именно для вас. То есть не для команд профессионалов, а для вас, мои родные. Поэтому приготовьте ручки, блокноты, и сегодня вы играете вместе с нами. У нас прямой эфир, и будет отдельный блок, где вы тоже сможете поиграть. Но сейчас мы еще раз напомним, как все проходит. То есть мы сейчас переносимся к каждой команде и задаем по 7 вопросов. Елена им задает эти вопросы. Если ответ правильный, 1 балл в копилку команды. Если неправильный, то ничего. И надеюсь, что сегодня наши слушатели покажут себя в лучшем виде и смогут победить профессионалов клуба 60 секунд. Но я думаю, что все уже готовы, все уже приготовили ручки, блокноты и обязательно записывайте вопросы. Это очень полезно. Елена, мы готовы начинать? Да, мы готовы начинать. У нас будет две команды, а потом мы поиграем со слушателями. Конечно. И сейчас мы переносимся к команде номер 1. И там нас ожидает Юрий и Ольга. И мы к ним телепортируемся благодаря нашему звукооператору Александру Шкреду. И вот мы уже у ребят. Ребята, привет! Привет! Привет, привет, родные привет. Мои хорошие, здравствуйте! Вы готовы сегодня побеждать? Мы всегда готовы. Так, все. Главное, не забывайте обсуждать, чтобы наши слушатели понимали ход ваших рассуждений. А то вдруг вы списываете там, вдруг вам Елена все прислала, а она же коварная тоже. Да, на самом деле, да. Обожаю вас. Итак, вы готовы к первому вопросу? Да. И, Елена, просим. У нас будет название команды номер 1? Или они у нас будут... Ну, пусть будут... У нас тогда играют сегодня «Синяя борода» и «Медуза», Миш. Хорошо. Хорошо. Итак, команда «Синяя борода». Вопрос номер 1. У Ильи было еще 3 комнаты, но он редко туда заглядывал. Назовите фамилию Ильи. Время пошло. Было еще 3, то есть у него одна какая-то комната, в которую он постоянно заглядывал. И 3, в которую он... В которую он редко заглядывал. Редко заглядывал. Что с геометрическими фигурами может быть? 4 комнаты. 4 комнаты. Это как Тарантино? Илья Тарантино. Илья Тарантино. Так, Илья. Ну, Илья Муромец. Да, и типа лежал, лежал на печке. А, Илья Муромец лежал на печке, наверное, да. Да, и не заглядывал. И не заглядывал другие. У него просто дом был большой. Печь считается за комнату. Ладно, хорошо. Еще кто может быть? У вас еще 30 секунд. Думайте куда-нибудь еще, в другую сторону. Что-то с этими, как его, реально фигурно-геометрическими. Может, чего 4 бывает? 4... Не знаю, 4 стороны света, 4 времени года. Кошки, 4 ноги. Я не знаю, Юр, чего 4? Для... 4 стороны квадрата. Какие-то... А, ну по углам, может, в углу что-то, углы? Не знаю. Илья по-другому. Еще 3 комнаты. Полное имя Илья. Да. И стоп-игра. Время закончилось, друзья мои. И отвечает команда «Синяя борода» на первый вопрос. Ребятушки? Ну, наш ответ – Илья Муромец. И это неправильный ответ. Откуда ты знаешь? Ты догадался? Я догадался, но не скажу, почему. А, ну, они ведь правильно рассуждали, да? И чуть-чуть не докрутили вопрос. Говорить правильный ответ? Конечно. А кто еще лежал? Кто ленивый был? Мишка Шор. Какой-то Илья. Обломов. Обломов, да. Понятно. Да. Правильный ответ. Дуаль. Это же дуаль. Ну ничего, ничего. Впереди еще 6 вопросов. Я уверен, вы победите. Внимание, вопрос номер 2. По мнению одного интернет-пользователя, сейчас поход в магазин похож на реальную версию Икса, поскольку нужно собирать продукты, избегая контактов. Икс появился в 1980 году. Назовите Икс. Время пошло. Собирать продукты, избегая контактов. Из 80-го года. Фильм какой-нибудь опять. «Звездные войны», «Терминатор». Игра, может быть. Или фильм. Игра. Не касаться чего-то. На «Тетрис» какой-нибудь. 80-й год? Нет, ну как-то не складывается. «Тетрис», наоборот, все касается. А если фильм какой-то? Не. Где кого-то не касаться. «Постапокалипсис» какой-нибудь. Да, про зомби что-то. «Рассвет мертвецов» какой-нибудь. Побольше. Не касаться. Игра в темноте что-нибудь. У вас еще 20 секунд. 20 секунд. 80. Ничего в голову не идет. Да там, наверное, и помните про год. Звездный вот. Блин. Газонокосильщик. Я не знаю, фильмы, мультик, может, какой-нибудь. Мультик. И, к сожалению, стоп-игра. Моя любимая синяя борода. Вы готовы отвечать? Отвечайте. Версии мало, конечно. Но в нужном направлении размышляли. Давайте. Что-нибудь выберем. Не знаю, «Звездные войны». Нет. Миша, а ты догадался? Я думал, что это игра. Да. Я думал, это компьютерная игра, где надо уворачиваться от того, чтобы тебя не съели. Правильно. И ответ? Пакман. Да, да. 62-я секунда, да? Или премия «Золотого жирафа», как мы говорим. Правильный ответ, но чуть позднее. Хорошо, ладно, впереди еще целых 5 вопросов. Мы сегодня задаем по 7. По 777, поэтому мы закончим завтра утром. И 3-й вопрос. Итак, внимание, вопрос. Жители бразильской деревни Арарас из-за генетического заболевания используют много солнцезащитного крема. Это поселение называют деревней их. Слюна настоящих их содержит анестезирующие ферменты. Назовите их одним словом. Часики тикают. Если много, может быть, на одежду, из-за одежды, может быть, на них полосы остаются, это какие-то зебры. А, зебры, может быть, да, без полос. Да, типа полоски вот тут у тебя, там, браслеты. Я знаю, анестезирующий эффект, может, змея какая-нибудь. Это... Деревня их. Змей. Погоди, если они используют много крема, значит... Что-то пятнистое. У них из-за одежды, наверное, на них остаются какие-то эти... ты надел браслет, и там загорело, а браслет, не знаю, как-то так. Очень много солнцезащиты. Да. Может, они белые, альбиносы. 20 секунд остается. Белые какие-то. Белые деревни. Их. Это белых слонов остается. Черных. Белые. Много солнцезащитного крема, они не загорают, значит. Правильно? Да, да. Значит, они белые. Белые что-то. Белые вороны, белые, не знаю, там. Стоп, игра, ровно 60 секунд пролетели незаметно. И отвечает команда «Синяя борода». Ребята. Не знаю. Пускай зебра. Да, Елена. Да что ж такое-то сегодня? Прячутся от солнца днем, да, которое губительно для их кожи. Елена, уже не тяни. Слюна летучих мышей, питающихся кровью, называемых вампирами, содержит анестезирующие ферменты. А правильный ответ – вампиры. Их называют деревней вампиров, потому что они боятся солнца и прячутся днем от солнца. Практически вы угадали где-то очень глубоко в душе. Итак, ребята, пока что у вас из 3 ответов 3 неправильных, но впереди еще столько вопросов, я в вас верю. Елена, самый сложный вопрос для ребят, чтобы просто сломать их бедных. 4-й вопрос. Итак, внимание, вопрос. Давайте вот этот. В одном индонезийском заведении для него используют живых питонов. Модель кресла, предназначенного для него, была создана Акио Тахакаси и оснащена роликами. Назовите его одним словом. И часики тикают. Мы-то все думали, что Елена сейчас попроще что-нибудь, а она, похоже, правда, сегодня не на вашей стороне. В ресторане питон. Для украшения, для, не знаю, для... Какая-то практическая цель. Может, для блюда, для какого-то. Для него чек принести. А, может быть. Официант. Для официанта. Сегодня голова не варит. Чего-нибудь еще. Какой-то японец сделал кресло, в котором используется чего? Да я не знаю. Это, ребят, атмосферное давление. Давай первую часть. В ресторане питон. Для чего питон? Для чего можно? Для чего питон? Реально, чек подносить или в каком-то блюде используется? Индонезийское, что-то экзотическое. Для украшения. Питон был от заката до рассвета. Стоп, игра. Итак, ответ на четвертый вопрос. Я просто уже напрягся, жду его. А можно другой четвертый вопрос? Ну давайте. А почему вы решили, что в ресторане-то? А не в ресторане? Ну заведение, это что, обязательно ресторан? Так соскучились. А можно повторить вопрос? В одном индонезийском заведении для него используют живых питонов, да. Так, сейчас быстро. Да все уже, ребята, уже поиск. Этот охранник. Елена, правильный ответ? Правильный ответ. Массаж. В массажном кресле, созданном Тахакаси, ролики помещались внутри спинки кресла. Ну, а в первом случае, да, массаж живыми питонами. Господи, Елена, за что ты так не любишь эту команду? Что они делали тебе плохого? Хорошо, ребята, вы большие молодцы. Из четырех ответов четыре неправильных. Вы молодцы, вы лучшие. Следующий вопрос. Пятый вопрос, ребят. Причем я взяла вопросы на начало игры, те, которые у меня на ближайшей игре в Костроме, взяли все команды. Мне кажется, ты взяла вопросы для нобелевских лауреатов. Нет. Я просто, знаешь, я вот тоже ответил из четырех вопросов на один, и я сижу, думаю, где вопросы эти были взяты? Итак, внимание, вопрос. В 1503 году Америго Веспуччи после трудного плавания сделал остановку на острове Фернанду ди Наронья. Какие животные вскоре вытеснили с острова местных млекопитающих? Время пошло. Ладно, это, наверное, крыса. Стреблять. Если корабль... Он сделал остановку, наверное, крыса не было. Ну нет, вынужден. Млекопитающих всех, то есть это были хищники какие-то, да? Какие животные млекопитающие? Термиты. Он мог вести еще. Колорадские жуки. Откуда, куда он? Ну, это, наверное, не важно. Я не придумаю. Что он мог? Ну, или крушение потерпеть, или какие-нибудь эти у них насекомые могли быть там. А название острова важно? Может, Фернандо, да. Ну, нет, как это. Не знаю. Я не знаю. Не нет. Ну, ничего созвучного, нет? Может, не знаю, у меня только с этим, типа, может, кенгуру какие-нибудь. Мы сейчас не в том строительстве. Крысы бегут с корабля. Рабочие версии. Стоп игра. Итак, отвечает команда «Синяя борода» на вопросы от Елены Тугариновой. Ваш ответ, ребята? Это крыса. Всех съели крыс. Все правильно. Сбежавшие с потрепанных кораблей крысы вытеснили с острова местные виды грызунов. А больше млекопитающих на вулканическом острове особо и не было. Ребята, это практически победа. Вы в двух шагах от победы. Вы большие молодцы. Итак, у нас сейчас 5 вопросов. И правильный ответ целый один. И у нас еще впереди 2 вопроса. Елена... Вот 100% сейчас самое сложное она будет задавать, что прям мы все затрясемся, Елена. Так, давайте такой. Приз Стеллы Либик присуждается людям, выигравшим самые невероятные судебные процессы. В январе 2000 года он был присужден некой Кэтлин за то, что она отсудила $780 тысяч у мебельного магазина. в котором сломала лодыжку в результате столкновения с бегающим ребенком. А каким фактом был наиболее всего шокирован владелец магазина? Время пошло. Может, то, что ребенку сломала ногу? Себя она сломала? Да, кстати, это неплохо. То есть она сломала ребенка. Она сломала ребенку ногу, я судил на них. Вот они, американцы, да? А может, не ребенка, а ногу сломала стул какого-нибудь? Лодыжку. Стул, может, ногу сломала, которую купила? Нет, она лодыжку сломала. Да, лодыжку сломала. Сломала лодыжку. Сломала лодыжку. А что, у стула не бывает лодыжки? Хорошо, может быть, она кому-то в магазине сломала лодыжку, наступила на кого-то. Не на ребенка. Ребенок толкнул, а она кому-то сломала лодыжку еще. Может, она самой этой женщине, в честь кого премия назвала? Толкнула с ребенком, да? А, может, это ее ребенок был? Может, это ее ребенок? Да, она столкнулась со своим ребенком. Ну, тут абсурд должен быть какой-то. Ну, мне больше нравится, что она ему сломала лодыжку, честно говоря. Это более абсурдно. Тут дурь какая-то. Итак, стоп-игра. Ребята, подумайте, у вас был правильный ответ. Я это чувствую сердцем. Подумайте. Если это вторая версия, то это нелогично, это же ее ребенок, она должна судиться. Так подумайте и отвечайте. Ладно, ты выбирай. Ребенку ногу сломал. Я не знаю, выбирайте. Это чернушка вообще. Подсказать мне чуть-чуть? Да. Ребят, у вас есть правильная версия, выберите, пожалуйста, правильную. Я им это сказал 5 минут назад. Итак, ваш ответ? Она сломала... За то, что она сломала ребенку не себе лодыжку, а ребенку лодыжку. Так. Она отсудила у магазина деньги себе. Да, за сломанную лодыжку у ребенка. Нет. Правильный ответ, Елена. Да, правильный ответ, это был ее ребенок. Ну. То есть она сама за ним не досмотрела, он бегал, она сломала ногу и еще отсудила деньги у магазина. В этом. Вот в этом они все живут там. В своих этих северных Америках, да? Все ясно. Итак, ребята, и сейчас просто финальный 7-й вопрос. Я вас верю всем сердцем, потому что от вашего ответа зависит просто вся игра. Итак, Елена? Давайте такой. Согласно шутке современников, нос юного Генриха Наварского был больше, чем она. Назовите ее. Время пошло. Кто такой Генрих Наварский? Они сегодня просто жгут. И парафон. Давай. Значит, нос был больше, чем она. Мозг, чем рука, современник, то есть он чем-то известный. Хорошо, чем у нас, что нос, на что влияет? Нет, не отвечай на этот вопрос. Вы помните, у нас передача не 18+, да? Так, ну, длиннее, чем она. Но? Мысль какая-нибудь, нота, звук. Язык, она, язык, да? Она. Мысль. Нота. Длиннее, чем... Его хвалили за это или это острые языки говорили? Вот что, с применением. А, да, кстати, это неплохо, если это ложь какая-нибудь, но нос длиннее, чем, как-нибудь вранье, там, что-нибудь такое. Чем она. Стоп игра. Вспомните. Хорошо. Ребят, вспомните меня и мой большой нос. Ну, всяко бы вы не стали что-то хвалебное про него говорить. Может быть, реально. Нам нравится твой нос. Пускай сигар. Мы выбираем сигару. Ну как так? Ребята, этот вопрос очень легкий. Согласно шутке современников, нос юного Генриха Наварского был больше, чем Навара, больше, чем само королевство, которым он правил. Это вот такая была шутка. Но... Мы сделаем вид, что мы знаем. У меня уже слезы текут, да что ж такое. Что я могу сказать? Юрий, Ольга, вы лучшие. Из 7 вопросов у вас просто великолепный один ответ. Остальные все прекрасные, веселые, но неправильные. Огромное вам спасибо. Ребят, если, конечно, вы сегодня победите, я просто вам куплю лимонада. Огромное вам спасибо и хорошего вам вечера. И слушайте, конечно же, нас. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Друзья мои, вот такой у нас сегодня необычный, веселый эфир. Я надеюсь, что вы тоже отвечаете на все вопросы. Я пока ответил на один из семи. Елена, а вот ты бы на сколько ответила, если бы не знала правильный ответ? Ну, я думаю, на 3-4 точно. Здесь некоторые были, ну, честно, они были простые. Просто сегодня вот такой день, может, ретроградный Меркурий или что там бывает. Это все лженаучно. Итак, друзья мои, мы отправляемся к команде «Медуза». Там нас уже ждут. И эти прекрасные ребята тоже будут отвечать на сложнейшие вопросы. Я думаю, что у них есть шанс сегодня победить. Я в них тоже верю. Ну, главное, чтобы они ответили больше, чем на один вопрос, потому что вот я уверен, что Елена просто самые сложные вопросы нашла, которые только бывают на Земле. Но это вот точно не для новичков, мне кажется. Ну, не знаю, не знаю. А представляешь, наши радиослушатели сейчас сидят у приемников и отвечают на все вопросы. Не исключено. Я в них просто уверен, потому что они умники у нас и умницы, и самые замечательные. Вот мы перенеслись к команде «Медуза». Ребята, привет! Привет, привет, рады вас слышать. Павел, представь нам, с кем ты сегодня играешь. Я сегодня играю с Дарьей. Дарья. Да, здравствуйте всем, хорошей игры. Главное, не забывайте подробнее обсуждать, чтобы мы понимали, как вы приходите к правильному ответу. У вас сегодня 7 вопросов, предыдущая команда ответила на 1, вам, чтобы победить, надо ответить хотя бы на 2. Вы готовы? Да, постараемся. Наша задача 2 ответа. Ваша задача, да, еще рассуждать вслух, чтобы все слышали. Даже если вы сразу поняли, вдруг такое часто бывает, что вы уже сразу поняли правильный ответ, все равно немножко объясните ход как нужно, да, его раскручить. Первый вопрос. Давайте. Внимание, вопрос. Блогер Андрей Дегтяренко предлагает идею приквела к «Снежной королеве». О становлении заглавной героини в духе недавней экранизации Джокера. Эта история могла бы начинаться с того, как впечатлительная скандинавская девочка была очень рассержена на людей, считая их причиной. Ответьте двумя словами, чего? Время пошло. Сложный вопрос. И опять от каких-то блогеров. Во всем блогеры виноваты. Что думаешь? Чуть погромче, друзья мои. Нежная коллега, за что она могла быть обижена на людей? За то, что с ней не общались, я не знаю, за то, что... В духе Джокера. Кстати, впечатлительная скандинавская девочка. Ключевые слова тут я вам буду чуть-чуть... Так как первый раз играете на радио. Впечатлительная скандинавская девочка. Обратите внимание на это. Это, наверное, может быть, это с экологией. А это холодное сердце, я вот подумала. Может быть, что-то с холодным сердцем связано. А, так это Грета? Да, Грета Тунберг, конечно. Да, да. В духе Джокера. А против чего Грета Тунберг? Экологическое потепление, там глобальное потепление. Двумя словами. Двумя словами, да. Итак, друзья мои, у вас еще 5 секунд. Глобальное потепление, надо. Да, срочный ответ. Итак, Елена, да, это правильный ответ. Это правильный ответ. Первый. И сразу правильный. Безобразие. Нам тут подсказали немного, я считаю, что можно не засчитывать. Мы остальные возьмем. Я не понимаю, кто вам подсказывал. Это все неправда, это все фотошоп. Итак, второй вопрос. Итак, внимание, вопрос номер 2. Рассказывая об образе Тринити из фильма «Матрица», художница по костюмам говорит, что хотела, чтобы та выглядела в кадре, как оно. Площадь другого его в 2010 году достигала 75 тысяч квадратных километров. Назовите его двумя словами. Время пошло. Бермудский треугольник какой-нибудь? Слушай, в каком году ты запомнил, ты записал? Нет. В 2010. Может быть, что-то было в 2010. В 2010 году было извержение вулкана. Это большая, да, площадь? Да, это очень большая площадь. Что-то такое очень объемное. Это может быть какое-то государство, природное явление, не знаю, какое-нибудь. Нет, это должно быть что-то природное явление, которое, ну, очевидно, что оно было в каком-то моменте, а потом его не стало. Вот. А, или это может быть этот, по-моему, в это время было загрязнение, пятно нефтяное. Ну, а зачем сильно? Ну, да, это странно как-то. Именно так. Ну, а вы помните, как она выглядела в этом фильме? Я не смотрела на это. Я смотрел, но... Я не помню. Стоп-игра. Итак, ваш ответ. Пожалуйста, подумайте. А какой точная формулировка? Что нужно назвать? Назовите его двумя словами. Как что? Двумя словами? Да, либо вулкан, либо этот... Ну, давай пятно... Черное пятно, темное пятно, как нефтяное разлить. Нефтяное пятно, правильный ответ. Это правильный ответ, ребята, вы готовились. Костюм Тринити выглядит на экране темным пятном, а при разливе нефти в Мексиканском заливе в 2010 году пятно нефти достигало 5% от площади залива. Ну, вот что так могу сказать, из двух вопросов два правильных ответа. Третий вопрос. Елена, ну где же сложные вопросы? Мы вот с Александром, нашим звукооператором, уже все отгадали. Итак, третий вопрос. Внимание, вопрос номер три. Недавно в Швеции один ребенок получил от родителей Лего. Правда, произошло это только с разрешения суда. Какое короткое слово мы пропустили в тексте вопроса? Время пошло. Сложный вопрос. Как я и просил. Может быть, это не ребенок получил, а родители получили от ребенка. Там нельзя как-то переиграть даже. Сейчас я подумаю так. Один ребенок от родителей получил Лего. Только пишется одно слово короткое. Ну давай, может быть, там много было их, может быть, с разрешения суда, я не знаю. Может быть, много блоков Лего, ты в эту сторону. Ну, 100 Лего, я не знаю, что. Так. Может быть, это было какое-то... То, что мы не знаем. Почему разрешение суда? Почему судьи сейчас? Что-то, может быть, было запретное? Да, да. Но надо за суд как-то такое раскручивать. У вас 10 секунд. Может быть, потому что он еще по возрасту не подходил для этого Лего, я не знаю. Забавно. Это так-то необычно. Хотя он не мог судиться. Стоп-игра. И ваш ответ? Но у нас была версия, что, может быть, ему по возрасту нельзя было играть в эту игру, и поэтому вот с разрешения суда только. А слово? Короткое слово. Возраст? Это, наверное, неправильный ответ. Нет, неправильный ответ. У меня была версия про акции. Нет. И это тоже неправильный ответ. Так. А на самом деле родители иногда называют своих детей очень странными именами. Это пропущено слово «имя», имя Лего. Вчера буквально читала новость, что какие-то российские родители молодые дали своему ребенку имя Бельчонок. И, ну вот, не знаю, суд принимал в этом решение или нет, но я представила во взрослом возрасте. Он там через 30-40 лет стал директором. Да, и да, да, да. На крупном совещании в министерстве. Да. Очень смешно. Ну, ребят, ничего. Ничего, впереди да. Впереди еще 4 вопроса, мы вас верим. Так, что бы вас такое интересное спросить? И не про Бельчонка. Вопрос номер 4. В Оклахома-Сити есть канализационные люки, на крышке которого, из которых... На крыш... Давайте заново, что-то я сберу. Хорошо. В Оклахома-Сити есть канализационные люки, на крышке каждого из которых краской нанесена жирная точка. Рельеф на этих люках повторяет ее. Назовите ее двумя словами, начинающимися на парные согласные. Время пошло. Жирная красная точка в Оклахома-Сити. Она красная даже? Ну, красной. А жирной краской. Ага. Какой-то объект. Это была версия, которая пришла мне в голову. Это какие-нибудь черепашки-ниндзя, это какая-нибудь птица, не знаю. Но парные согласные я не могу пока придумать. Так, дальше давай думать. Ты не думаешь, что это тоже может быть что-то географическое? Потому что, не знаю, сказали и про Оклахома-Сити. И рельеф тоже, к слову, какой-то тоже. География связана. Жирная точка. А зачем их через эту точку? Вот она нарисована, точка. Это может быть какая-то навигация, не знаю, может там звезды, какая-то особая звезда сверху. Там, на люках? Да. Не хаотично, что это города. Вот жирная точка. А, может быть, это для навигации, условно, это центр города или главная достопримечательность в этом городе. И ты, смотря на люк, можешь определить. А, там карта, может быть, карта города. Это не парные, да? И то, что где вы находитесь, место, где вы находитесь на этой... Стоп-игра. Угу. Пожалуйста, подумайте над своим ответом. Давай, наверное, карту города. Карта города. Это не парная. Парная. Карта города, да. Карта города – это правильный ответ. Точка показывает, где именно расположен этот люк. Такой вот аналоговый GPS. Это правильный ответ. Итак, следующий вопрос, Елена. Уже пятый. Итак, внимание, вопрос номер 5. Героиня Джона Барта опробовала свой новый компьютер и убедила мужа обзавестись таким же. С кем в связи с этим сравнивает ее писатель? Время пошло. Она опробовала компьютер и решила, чтобы муж тоже такой же взял. Наверное, какое-то сравнение культурно-литературное должно быть. Смотри, я пока накидываю. Это может быть связано с тем, что это как рекламу какую-то оказала. Или, как знаешь, вот здесь, когда привлекают корпорации там через... реферальную программу. Понял, да, идею вот эту? Ну, там какой-то автор сравнил, поэтому, я не знаю, мне кажется, что-то из художественного, я не знаю, там, даже, не знаю, мне что-то вот «Сказка о рыбаке» и этот приходит, не знаю. Что-то, мне кажется, с культурой должно быть. Смотри, она попробовала изучать. Слушай, может быть, это «Адам и Ева»? Точно. Сравнил с Евой. Ну да, хорошо, да. Она попробовала и заставила его... Стоп-игра, и ваш ответ... Ева. Речь о компьютерах Apple. Барт пишет, и тогда уж она, подобно опередившей Адама Еве, вкусила Apple раньше, чем ее супруг. Правильный ответ, Ева. Молодцы. Браво, ребята, еще два вопроса. Елена, вопрос. Так, давайте что-нибудь интересное. Давайте такой. В мультсериале «Стражи Галактики» Грут взял с Земли ее. В дальнейшем ее легкое прикосновение к сенсорной панели вызвало множество хаотических поломок, крушение корабля и загрязнение окружающей среды. Назовите ее. Время пошло. Так, взял ее. Это пыль какая-нибудь, может быть? Да, что-то взял. Взял с Земли ее, и это вызвало поломку. Там много каких-то, то ли касаний было сенсорной панели, то ли помех, то есть... Наверное, какой-то объемный был. Может быть, какая-нибудь, которая много лапок, и она могла задействовать. Что-то, чего много лапок? Да, да, прикольно. Что-то, ну, может быть. Какие еще объекты, у которых много там точек касаемых? Ветка какая-то. Не знаю, это, смотри, может, вспомни, там, Стражи Галактики, груз. Он же сам, типа, как дерево, не знаю, может, еще ничего с ветками. Я ее. 15 секунд. Да. Можно, конечно, на животном остановиться, какой-нибудь, типа, многоножечный какой-нибудь. Итак. Давай животное возьмем. Стоп-игра. А может быть, действительно гусеница? Все, ребятушки, стоп-игра. Ваш ответ. Хорошо, мы берем вариант гусеницы. Елена? Вы были так близко, и самое главное, про лапки-то. А что из гусеницы получается? Бабочка. Эффект бабочки, намек, да, множество, то есть вроде бы маленькое действие повлекло за собой много других действий. Правильный ответ – бабочка. Но это ничего. Ничего страшного. Вы большие молодцы, у вас уже 4 правильных ответа из 6, и сейчас 7-й, надеюсь, победный. Елена? 17 июня 2018 года сейсмологи зафиксировали толчки, по крайней мере, в 2 районах Мехико. Назовите коротким словом событие, послужившее причиной этих толчков. Время пошло. Это чемпионат мира по футболу. Наверное, это гол сборной Мексики. 17 июня, я не знаю, с кем они играли. Если уж так доказывают, по-моему, с немцами, что ли. Ну, короче, гол Мексики на чемпионате мира по футболу в России. Это досрочный ответ? У вас еще 50 секунд. Ну, можно, конечно. Да, тоже. Я просто подумал, что раз дата, мы зацепили за нее, потому что не всегда дают даты. Вот, 2016 год, июнь месяц. Чемпионат мира начался в Ланецке не до этого, ну и как бы Мексика, там в Мексике очень любят футбол, сейсмические удары как раз в 2 районах Мексика, поэтому я вот думаю, что это гол Мексики на чемпионате мира. У вас еще 20 секунд. Ну, может быть, их там несколько было голов, поэтому там, если несколько ударов, то... У вас еще 10 секунд. Передаем привет всем нашим фанатам, которые нас слушают, команда «Медуза». Хорошо, стоп-игра, ваш ответ. Гол Мексики на чемпионате мира по футболу. Елена. Правильно, этот гол. Все правильно. Потрясающе перспективная команда, кстати, надо сказать, что если они вдвоем так играют. Из 7 вопросов вы взяли 5. Ребята, вы сегодня победили. Павел и Дарья, вы большие молодцы. Крепко вас обнимаем. Вы просто чудесные. Да, не уходите далеко. Может быть, еще позвоните сейчас. У нас сейчас еще будет игра со слушателями. Тут кто-то... Я думаю, сейчас слушатели-то у нас оборвут все телефонные, да, трубки. Угу. Огромное вам спасибо. С победой вас, друзья мои. И не забывайте обнять всех наших слушателей. Давайте, обнимайте. Мы слушаем. Обнимаем всех наших слушателей. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. И хорошего вам вечера. Итак, друзья мои, наступает самая такая важная часть нашей игры. Это ваши ответы. Все вопросы сейчас только для вас. Помните, телефон прямого эфира 93-69-20. Отвечайте правильно, неправильно, все равно говорите. Это же безумно интересно. Елена, вопрос для слушателей. Давайте такой. Внимание, вопрос. Консервы были изобретены в наполеоновской Франции, и при походе в Россию армия была ими снабжена. Согласно легенде, русские солдаты опасались вскрывать трофейные банки, ожидая увидеть там ее. Назовите ее. Время пошло, родные мои. У меня есть, конечно, версия Елены, есть, да. Но я ее назову сразу же, наверное, после одного из первых звонков. Друзья мои, ваш ответ вы можете назвать по телефону 93-69-20. И, пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы же играем вместе с вами и для вас. Поэтому даже неправильный ответ, все равно это прекрасно. У нас есть звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я думаю, что русские солдаты ожидали там увидеть бомбу. Эх, немножечко не так. К сожалению, нет, неправильный ответ. Немножечко не так, но я тогда скажу свою версию. Я буду так делать после каждого ответа. А может, еще кто-то дозвонится? Нет, следующий вопрос будет. Я считаю, что они боялись там увидеть лягушку. Лягушатину, попросту говоря, да, так и есть. Они думали, что, ну, это уже легенда существовала, что питаются французы исключительно лягушками, и они ожидали вот консервные, ну, поэтому боялись скрывать консервные банки. Очень необычный ответ. Главное, родные мои, не забывайте записывать вопросы, потому что очень часто в вопросе уже кроется ответ. Итак, вопрос для наших родных радиослушателей номер 2. Елена. Внимание, вопрос. В 1998 году на британском нем выделили участок для вышедших из строя тамагочи. Оно – название известного произведения 1983 года. Что мы заменили словом «оно»? Время пошло. Ну вот, честно, вопрос очень такой сложный. Я вот даже сейчас теряюсь, к какому слову можно привязаться. Но, родные мои, по телефону 93-69-20 вы можете ответить на этот вопрос. Если знаете ответ, мне будет безумно интересно его услышать. И я надеюсь, вы ответите правильно. И еще раз докажете, что вы у нас самый лучший. У нас есть звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Это Юра. Решили реабилитироваться? Реабилитироваться. Хорошо. Так, ваш ответ. Кладбище, а произведение — кладбище домашних животных. Ну, все правильно. Тамагочи – своеобразная имитация домашнего животного. Оно – другой известный роман Стивена Кинга. Заменено оно – кладбище домашних животных. Правильный ответ. Ребята, вы большие молодцы. Хорошего вам вечера. Спасибо. Продолжаем, продолжаем. Вот даже не дали мне ответить, а я бы ответил неправильно. Итак, пока время есть. Третий вопрос для наших радиослушателей. Елена, самый сложный или самый легкий? Внимание, вопрос. Проект флага США, предложенный Кристофером Гатсоном, содержал надпись «Не наступи на меня» и изображение животного, у которого часть тела была символически разделена на 13 частей. Индийские шаманы использовали эту часть животного как музыкальный инструмент. Назовите эту часть тела. Время пошло. Конечно, очень-очень такой Необычный вопрос, но если вы знаете ответ, то 93-69-20 будет безумно интересно услышать у меня, потому что версия в голове очень странная, и я уверен, что она неправильная. Но, опять же, почему бы и нет? У вас еще, друзья мои, есть 40 секунд на правильный или неправильный ответ. Главное, не стесняйтесь, а просто расскажите нам свой ответ и свой ход мыслей. И если вам такой формат в дальнейшем понравится, мы будем больше вопросов задавать именно вам. То есть мы больше времени выделим под команду наших радиослушателей, тех, кто любит у нас играть в эту, опять же, прекрасную, необычную игру, которая развивает память, развивает вообще много полезных навыков. И у нас остается буквально 8 секунд. И у нас, похоже, есть у нас звонок. Надеюсь, это будет правильный ответ. А мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Людмила. Может быть, это змея? Как-то связано с тем, что нельзя мне наступать? Елена? Ну, правильно, если точный ответ – хвост гремучей змеи или погремушка гремучей змеи. Да, вот это животное не атакует без предупреждения, и Гадсон решил сделать гремучую змею символом США. Поздравляем такие, вас! Да, такие змеи водились в колониях, а погремушку змеи использовали шаманы. А насколько вот вам сегодня сложно отвечать на такие вопросы? То есть вот из предыдущей игры сколько вам удалось правильно ответить? Из предыдущей игры… Ну, вопрос 4 точно. Прекрасно. Огромное вам спасибо и хорошего вам вечера. Вот такая у нас замечательная игра получилась. Родные мои, в школах всегда было домашнее задание. И специально для вас еще один вопрос, ответ который вы узнаете через некоторое время. Елена? Напоследок. По мнению Альфреда Хичкока, в некоторых случаях X вовсе не обязателен. Если удается всерьез захватить внимание публики, она согласится с любым вариантом развития событий. Назовите X по-английски. Я надеюсь, вам понравилась наша игра. И, пожалуйста, если вам нравится формат ответов именно радиослушателей, скажите нам об этом. И, может быть, мы даже целую игру сделаем с нашими радиослушателями. Обнимаем вас, хороших вам выходных, и пусть у вас все будет хорошо. Прощаемся? Да. До новых встреч, родные мои. Вы слушали «Радио России» Иваново.